Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию образовательных мини-передач, и сегодняшняя наша беседа будет посвящена славянскому летоисчислению. Василий Васильевич, какие летоисчисления вообще, на твой взгляд, известны в современном мире? Ой, очень много. Я перечислю, какой год сейчас у нас по разным календарям. Сейчас 7523 лет по славянскому ведическому, это летоисчисление. 5776 по еврейскому религиозному. 4646 по китайскому. 5776 по псевдоиудейскому. 2768 от основания Рима. 2764 по эре Набунацара. 2674 по японскому, 2327 по эллинской эре селевкидов, 2015 по европейскому григорианскому календарю от Рождества Христова, 1936 по индийскому календарю Сака, 1731 по эре Диоклетиана и 1437 по исландскому. Вот такие вот есть у нас сведения по настоящему году, которые исчисляются в разных календарях. То есть выбирай на вкус. Кому еще больше нравится. Замечательно. Ну а как же все-таки тогда жили наши пращуры, по какому календарю? Ведь многих, наверное, календарей в те времена еще и не было, которые ты сейчас перечислил. Ну и да, потому что если считать получается чисто по цифрам, то самый древний получается вот этот славянский. И самое интересное в этом плане то, что славян это была не крайняя точка исчисления. Были еще и другие точки исчисления. Вот если мы сейчас возьмем 7523 лето сотворения мира в Звездном Храме, то есть тогда, когда был заключен договор с той империей, которая находится на территории современного Китая, кстати, слово «Китай» тоже не совсем правильно называется. Но об этом мы поговорим, я думаю, тоже в передаче. Да-да-да, не будем отвлекаться. Так вот, это как бы ближайшая к нам точка летоисчисления. Это 7523 лето. Кстати, скоро мы будем праздновать снова его новолетие. И продолжим. То есть у нас есть еще другие точки летоисчисления. Это вот на сегодняшний момент будет 13023 лето от Великой Стужи, то есть Великого Похолодания. 40019 лето от третьего прибытия Вайтманы, Перуна. 44559 лето от сотворения Великого Ковара Сени, о котором мы уже как-то упоминали. 106793 лето от основания Асгарда Ирийского. 111821 лето от великого переселения из Даарии. 143005 лето от периода трех лун. 153381 лето от Ассадеи. 165045 лето от времени Тары. 185781 лето от времени Туле. 211680 лето от времени Цвага. 273912 лето от времени Хаара. 460532 лето от времени Дары. 604389 лето от времени трех сон, то есть начало дарийского летоисчисления. 957523 лето от времени появления богов. Так, ну в общем, опять же, очень интересные сведения, которые, наверное, многим людям в голову и не могут прийти, потому что цифры достаточно большие, и представить себе, что там было 13 тысяч лет назад или 604 тысячи лет назад, наверное, тяжеловато. А все эти события связаны с какими-то происшествиями, происходившими в мире славяно-арийских народов, славяно-арийских родов. И, естественно, по каждому из этих летоисчислений, по каждому из этих событий можно говорить отдельно. Но суть в том, что они упоминаются в древних писаниях, и к этому необходимо присмотреться и разобраться, что там происходило. Но для простоты понимания была принята такая дата, 7523 лето, это как раз от сотворения мира в звездном храме. Сразу скажем, что звездный храм – это название одного из лет в летоисчислении. То есть, когда вот мы говорим про календарь современный, то это, в общем-то, калейдедар. А то, что мы говорим про летоисчисление, это круголик числа Бога. Да, тут надо понимать, что звездный храм – это не какое-то строение. Звездный храм – это название, правильно Алексей сказал, того лета, которое было в то время. Вот. Но 7523 лета назад был сотворен мир, то есть не то, что был сделан мир, который мы видим вокруг, а мир – это состояние без войны. То есть заключен мирный договор с народом, который часто у нас называется китайцами. Да, и от этого времени произошло летоисчисление. Вот как мы сейчас обычно вот для примера можно привести. Мы отмечаем 70 лет Великой Победы, Великой Отечественной войны. Это тоже, кстати, можно сделать порубежные даты. Да, то есть заключили мир в такой-то год с тем-то, с тем-то. Вот примерно то же самое и происходило 7523 лета назад. А теперь надо поговорить, а каким образом строилось наше летоисчисление и чем оно отличается и от юлианского, и от григорианского, и от других летоисчислений, которые ты перечислял в самом начале. Год делится на четыре части. Вот, а то, что раньше было, это делилось на три природных сезона. Осень, зима и весна. Вот. И они объединены были в единый солнечный цикл, который назывался лето. Само лето состоит из 9 месяцев. То есть, таким образом, на каждый природный сезон приходится по 3 месяца. И здесь надо еще отметить подтверждение тому, что ты сказал, что до сих пор у человека спрашивают, сколько тебе лет, а не сколько тебе годов. Да-да-да. Потому что именно лето – это полный круг того, что человек прожил от одной точки солнцестояния до другой точки солнцестояния. Если у нас было по 3 месяца, то в этом случае получается, что месяца, они отличались от тех месяцев, которые сейчас у нас есть. Естественно, конечно. То есть каждый месяц раньше имел четкое количество дней. Нечетный полный месяц был 41 день, а четный неполный месяц был 40 дней. Если начало лета приходилось на понедельник, то все полные месяца также были начинались с понедельника. Да. А нечетные начинались в другой день недели, в шестицу. Если же лето новое начиналось в другой день, то и все нечетные месяца начинались в этот же день, а четные со смещением в 5 дней, то есть на шестой день начинались. В этом как раз и удобство. То есть тебе не надо было думать, а когда у меня, в какой день начинается какой месяц. Все было понятно. Да, здесь надо сразу понимать, что было простое лето и священное лето. И они составляли круг лет, в котором было 15 простых и одно священное. А 9 круголет составляли круг жизни, который состоял из 144 лет. Эти повторяющиеся циклы. И называли круголетом числа Бога. И вот то, что сейчас происходит у нас на Земле, оно как раз показывает, что десятичный или столетний календарь, он немножечко как бы так не вписывается в систему строения нашей звездной солнечной системы. И поэтому более древний календарь, он более четко подходит под летоисчисление и меньше путаницы возникает. Если человек начинает разбираться с тем, что сейчас есть, и с тем, что было раньше, то он прекрасно это видит и может сделать вывод, что для нас более правильно. То есть вот священное лето добавляется просто-напросто несколько дней, и потом опять цикл 15 лет идет 365 дней. Потом еще одно лето. Священное 16-е добавляется еще несколько дней, и все выравнивается. То есть вот 4 дня они уравновешивают то убегание вперед, которое за 16 лет происходит. И вот здесь очень все здорово и все очень просто. То есть простым складыванием умножения мы получаем как раз 5 умножить на 41 – это будет 205, плюс 4 умножить на 40 – будет 160, итого 365 дней. А священное лето, правильно ты сказал, Алексей, у них разница 4 дня, состоит из 369 дней. То есть все как и раньше, но плюс еще те 4 дня, которые добавляются за счет того, что у нас все месяцы по 41. Вращение Земли вокруг Солнца то, что сейчас называют годичное вращение, оно не 365 дней, оно 365,25 дня. И вот эти как раз четвертинки каждое лето, каждый год они капают, капают, капают. И поэтому в 16-е лето добавляются полных 4 дня, и все становится на свои места. Месяца очень интересно у нас построены. Большинство месяцев, они имеют в себе два сочетания. Название самого месяца и окончание лет. На этом мы закончим первую часть нашей сегодняшней передачи. До новых встреч. До новых встреч. Услышимся.